Глава седьмая. Жизнь после храма. Невидимая империя евреев. Разрушение Иерусалимского храма не означало уничтожение всей той сложной политической и финансовой конструкции, которая создавалась на протяжении многих веков. Эта система в литературе выступает под разными названиями. Синельников называет ее «империей евреев», Крыленко – «денежной державой» и тому подобное. Империя евреев включает корневую систему и центр управления. Корневая система Иерусалимского храма, система еврейских общин диаспоры, осталась полностью сохраненной. Более того, сохранился также общий координационно-управляющий центр еврейского народа, который из Иерусалима переместился в другое место. Когда римляне, отмечает современный исследователь Глушков, разгромили иудейское царство в Палестине в 70 году нашей эры, они надеялись, что вместе с этим уничтожается единый руководящий центр иудейства. Религиозное руководство и в самой Иудее, и в разбросанных по Европе, Азии и Африке иудейских диаспорах осуществлялось тогда экстремистски-террористической сектой фарисеев. И хотя римляне пошли на невиданную для них никогда прежде жестокость при подавлении мятежа, по некоторым источникам римскими войсками было убито около 500 тысяч человек и был разрушен до основания Иерусалимский храм, центр и символ иудаизма. Многие руководители фарисеев, члены Синедриона, верховного органа иудейской церкви, предвидя исход сражения, заблаговременно бежали из Иерусалима. Функции такого центра взял на себя Синедрион, из членов которого избирался патриарх. Сначала Синедрион размещался в палестинском прибрежном городе Ямне, Явна, затем перемещался в другие места, Ушу на территории Галилеи, Сура на территории Вавилона. На территории Вавилона находился не только Синедрион, но также так называемые академии. Основная задача, стоявшая перед академиями, — разработка Талмуда для евреев рассеяния. Талмуд — многотомный свод правовых и религиозно-этических норм иудаизма. Кроме того, он содержит сведения, относящиеся к разным отраслям знания и философии. Одно из центральных положений современного иудаизма – Моисей во время своего пребывания на горе Синай получил от Бога большое количество устной информации, которая затем из поколения в поколение передавалась евреями также в устном виде. Во втором веке нашей эры ученые-евреи собрали все устные предания и толкования, якобы идущие от самого Моисея, отредактировали их и в начале третьего века нашей эры свели в книги, называемые «Мишна», буквально «повторение закона». Затем сама Мишна стала предметом толкований. Эти толкования были сведены в III-V веках в книге Гемара, буквально «учение». В совокупности Мишна и Гемара образовали Талмуд, буквально «изучение». Были созданы две версии Талмуда – вавилонский и иерусалимский. По мнению некоторых авторов, главной причиной, подтолкнувшей духовных лидеров иудаизма к созданию Талмуда, явилось появление христианства. К тому времени книги Торы и другие книги Ветхого Завета уже были сформированы. В них нельзя уже было вносить какие-либо изменения и даже мельчайшие поправки. Талмуд стал тем новым документом, в котором нашли свое отражение взгляды лидеров иудаизма на христианство и нормы поведения иудеев в новых условиях. Вот что пишет в этой связи известный английский журналист и исследователь Дуглас Рид. «Закон, в той же форме, которая становилась известной внешнему миру, нельзя было теперь ни изменить, ни внести в него новые главы». Иисус Христос особо указывал в свое время именно на фальсификацию книжниками заповедей человеческих. Его убили, но не опровергли. И тем более, как показал дальнейший рост христианства, нельзя было убить его учение. Осуждение им их закона оставалось в силе и было настолько убедительным, что даже фарисеи не могли надеяться убедить кого-либо в противном, просто объявив его нарушителем. Далее нужно было все время перетолковывать закон, приспособляя его к происходящим событиям, дабы показать избранному народу, будто все происходящее, как неестественно это ни казалось на первый взгляд, было выполнением обещаний Иеговы. Фарисеи в Ямнии вновь сослались на известные якобы им одним устные тайны Бога, опять начали перекраивать законы и предписания, чтобы сделать их приложимыми к новому врагу – христианству. Таково было происхождение Талмуда, представляющего собой по существу антихристианское добавление к Торе.